Жизнь и служение апостола Петра. Жизнь и служение апостола Петра, представленное в Священном Писании, ясно открывает, как чудесно может и действует Дух Божий в жизни верующего, который посвящен Господу Иисусу Христу. Какая трансформирующая сила была проявлена в Петре? Какая духовная смелость пред лицом врага была очевидна в жизни Петра? Какое духовное благословение сопровождало его служение? В нашем последнем изучении мы отметили путешествие Петра в Лиду, где он встретился с верующими, которые собрались там. Эти собрания, вероятно, были учреждены через свидетельство тех, которые бежали из города Иерусалима в результате жестокого гонения. Теперь Петр сам лично мог увидеть, что было совершено в Лиде. «Правы пути Господни», — сказал пророк Осия, даже хотя некоторым людям трудно принять эту истину. Мы замечаем, что гонение на протяжении столетий часто употреблялось Богом для распространения Евангелия. Мужи, которые не преклонились пред гонителями, видели благословенные духовных результатов. Не является ли это свидетельством апостола Павла в его послании к филиппийцам? Заметьте, что он провозгласил: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». В Лиде апостол Павел был употреблен Богом для исцеления человека, который находился на одре 8 лет. Немедленным результатом этого чуда исцеления было, что многие в Лиде обратились к Господу. Из Писания мы узнаем: «И видели все его, живущие в Лиде и Сароне, которые и обратились к Господу». Как это должно было порадовать и поощрить верующих в Лиде? Действительно, новость о том, что произошло, пошла за пределы города Лиды. Иопия, портовый город приблизительно около 11 миль на северо-запад от Лиды, услышал о Божьем благословении, и верующие в этом городе были поощрены действовать ради нужды, как они видели ее. Серна, влиятельная в восполнении нужд многих в городе, заболела и умерла. Казалось, это была великая потеря для христианского общества в Иопии. Так что они послали вестников апостолу Петру, в то время исполняющему служение в Лиде. 11 миль сегодня не считается большим расстоянием, но во время Петра это означало утомительным путешествием. Но два человека были готовы разыскать Петра и заручиться его помощью во время нужды. Серна уже лежала в горнице, ибо похороны совершались в общем быстро. Однако верующие задержали акт погребения Серны, пока они не сделали контакт с Петром. Петр стоял пред проблемой. Серна умерла. Мог ли он смотреть на скорбящих верующих в Иопии и не предложить разрешение их проблемы и духовной боли? Петр не колебался. Он немедленно пошел с людьми, принесшими весть. Замедление было бы губительным. Он пришел в город Иопию и немедленно пошел в дом, где на постели лежала мертвая Серна. Его встретила типичная группа плакальщиков. Плач и рыдания обыкновенно практиковались. И плачущие показали Петру изделия, которые сделала Серна, рубашки и платья. Петр, убежденный, что Дух Божий руководил и управлял им, выслал из комнаты плачущих и рыдающих, и тогда обратился к Господу в молитве. Петр знал, что Господь в ответ на молитву совершит еще одно чудо – воскресит Серну из мертвых. Человек, вставший с постели в Лиде, вероятно, был человеком не из поместной церкви. Серна из Иопии была, очевидно, членом поместной церкви. В каждом случае Петр был употреблен Богом, чтобы продемонстрировать силу воскресшего Христа в действии. Господь Иисус, когда Он ходил по Иудее, Галилее и Самарии, Он употреблял свою силу для исцеления больных, восстановления зрения слепым и в трех случаях только для воскресения мертвых. Когда Петр стоял пред женщиной, лежавшей на постели, он употребил слова, подобно как Господь и Учитель употребил. «Твифа, встань!» Два чуда, важные как расширение проповеди Христа верующими, которые рассеялись от гонения, также напоминают о приготовлении и распространении Евангелия для язычников. Язычники слышали Слово Божие перед этим повествованием, данным в Деянии святых апостолов в 9 главе. Но сам Петр был приготовляем в уме и сердце, упражняем в уме и сердце для еще большего понимания Божьей цели. И как было сказано, они были важными в том месте, где мы находим их, на пороге великого события, чтобы язычники услышали Евангелие. Сам Петр имел некоторые осторожности относительно всякого вне расы, так необычайно благословенной Богом, но расы, которая отвергла весь жизни через Иисуса Христа. Многие поверили в Господа в Иопии, также в результате чудотворного воскресения Серны, которое совершило хорошие дела для нуждающихся людей в городе Иопии. Что касается самого Симона Петра. В Иопии Петр пришел в дом Симона Кожевника и остановился там. Порывал ли Петр через это сего иудейским законом и обычаями? Дубление дела необходимым обрабатывать кожей, снятые с нечистых животных. Поэтому это ремесло для понятия иудея было нечистым. Из Евангелия от Луки 19 главы 7 стиха мы узнаем, что Господь Иисус вошел в дом Закхея, иудея, который продал себя, чтобы работать для ненавидимых римлян, как собиратель податей. Фарисеи в дни Иисуса немедленно осудили его действия. Он зашел к грешному человеку. Доктор Эдершейм, известный библейский историк, провозглашает: некоторые профессии избегались по причине связанной с ними неприятности, такой как дубильщиков и красильщиков кож. О Петре поэтому можно было сказать, что он остановился у человека, ежедневный труд которого вызывал отвращение. Это был дом, открытый для Петра, и это являло возрастающее действие благодати в жизни этого служителя Божия. Петр был приготовляем в уме и сердце для достижения тех, кого прежде он старался избегать. Поэтому этот отдельный стих Деяний святых апостолов, 9 главы 43 стих, имеет богатое значение для библейского исследователя. Это победа Иисуса в жизни Петра над предрассудком. Кожевнику не разрешалось исполнять свое призвание, разве на установленном законом определенном расстоянии от пределов города. Однако Петр вошел в дом кожевника и гостил у него. Петр не знал, что ожидало его в доме кожевника. Бог привел его в этот дом. Бог желал более открыться своему служителю Петру. Мы не утверждаем, что ни один язычник не был приведен ко Христу на протяжении 8 лет после Пятидесятницы. Были те, кто пришли ко Христу в простой вере, как язычники, и вошли в блаженную вечную жизнь. Но в этом пункте времени внимание обращалось на несение Евангелия иудеям, иудейскими верующими, бежавшими от гонения в Иерусалиме. Церкви были в покое. И как было на протяжении веков, было затишье в гонении христиан. Отражает ли это результат обращения Павла из Тарса? Он, очевидно, был главным врагом христиан, хотя они не назывались так до его обращения на пути в Дамаск. Петр в доме Симона Кожевника искал лица Господня в молитве. Священное Писание указывает, что он искал уединение наверху дома, чтобы пребывать с Богом. Это было время чудесного переживания после того, как он оставил Лиду и Иопию, но теперь он в тишине желал духовно освежиться через размышление и молитву. Аминь.